пришлось достать лаз-пистолет и пристрелить последнего, что даже не пытался прятаться, а продолжал стрелять по мне. 41%. «Гихьян, давай», — приказал я. Сейчас у него был шанс продвигаться на зачистку туннеля. «Понял», — ответил он и быстро спрыгнул с перрона на пути, пока я продолжал прикрывать его, стреляя по туннелю, откуда солдаты стреляли по Гихьяну, стрелявший в туннель из гранатомета. Первый, второй, третий, четвертый. Солдаты продолжали пытаться наступать. Похоже, они надеялись отбить атаку. Щит схлопнулся, и в последний момент я успел присесть за столом и отойти в сторону, чтобы переключиться на новую батарею. По столу, за которым я скрывался, начали бить пули, пробивавшие его пластмассовую перегородку. Они надеялись, что я там сидел еще. «Сектор зачищен», — отчитался неожиданно Дима. Я встал, чтобы начать стрелять вновь. Передо мной внезапно появился парень, молодой, щуплый, и в руках у него было ружье, чьи два дула упирались вплотную мне в грудь. Выстрел. Мощнейший толчок отбросил меня в сторону. Я рухнул на что-то мягкое, что сразу же зашевелилось подо мной. Грудь разрывала чудовищной болью, словно я горел, заживо. Не получалось думать, не получалось говорить. Все, что было у меня в голове, это нестерпимая боль. Кто-то начал меня тащить. Потолок зашевелился, а позже сменился на более низкий. Тот, что был в школе, а затем в классе. Еще пару секунд, и с меня сняли фильтр баллон и противогаз. «Господин комиссар», — задали мне вопрос, — «вы меня слышите?» «Да», — сказал я, пытаясь пересилить боль. «А без бол?» «Понял», — ответил гвардеец. В какой-то момент мне коснулись чем-то до горла, а затем боль начала стихать. Медленно, но верно. Пока, наконец-то, все не прошло. Еще чуть позже с меня сняли броню и разрезали поддоспешник. «Боже, император», — проговорил гвардеец, — «господин комиссар, вас не пробили, а броня», — проговорил я. Дышать получалось нормально. Только сейчас я вспомнил, что кроме гвардейского броника у меня была броня, что заменило мне грудную клетку и ребра. Они защищали легкие и сердца. «У вас только кожа пробита и немного задеты мышцы», — продолжил говорить гвардеец, после чего начал обрызгивать меня заморозкой. Дробь приварилась, похоже, доставать нечего. «Нормально. Кое-как меня смогли обмотать, а затем нацепить о меня новую броню, снятую в одного из гвардейцев. Я хотел вернуться в бой, но не мог, слишком большая накатила слабость, да и голова кружилась. Сейчас я был не боец, а вскоре, минут через 10, в помещение вошел Гихьян вместе с Бюрдаром и Димой. Ротейрингера не было. «Оставьте нас», — сказал, и санитары быстро вышли. «Где Ротейрингер?» Рот поймал пулю рукой, оторвало палец, жить будет. Рингеру прилетела пуля в броник из Стоббера, контузия легкого. Санитары ими занимаются. Дробь грудину не пробила, только ожоги и разрывы кожи, плюс задело грудные мышцы, но нормально. А сердце и легкие все равно аугментические, так что можно возвращаться в строй. «Пиздец ты, конечно, Бейнблейд», — проговорил сервитор, на что я удивленно на него уставился, в том смысле, что упертый. «Тебе в лазарет надо». «Жить буду», — ответил я. «Зачистили все?» «Да», — ответил уже Гихьян. «В плен никто не сдался, не считая гражданских, конечно». «Хорошо, повезло вам, конечно», — начал Бюрдар. «Будь этого нарезной ствол, точно пробило, а так, мелкая дробь. Или если бы в брюхо попал, совсем хуево было», — продолжил Гихьян. «Расчеты подтверждают оба утверждения», — добавил от себя Дима. «Хе, приятно знать», — ответил я. «Все же, мне действительно в какой-то мере повезло. Среди бунтовщиков в тылу было слишком мало тех, кто был вооружен нормально. Даже в нашем случае они всех боеспособных отвели на передовые позиции, держать осаду, а внутри оставили простых солдат с ружьями, чтобы порядок охранять». В этот момент к нам в класс пришел Рот, у которого был забинтован безымянный палец на правой руке. «Ну что, Рот», — проговорил Бюрдар, — «с почином тебя. Первое ранение». «Ага, можно и так произнести», — с некоторой усталостью ответил тот. «Главное, что живой», — заявил я. «Ладно, пошли уже. Теперь точно можно отдохнуть». «Всецело поддерживаю данную инициативу», — поддержал меня Гихьян. «Мы направились на выход со школы, чтобы найти место, где можно было бы отдохнуть». Внутренне я радовался, что все прошло нормально. Однако, было понятно одно: это только начало операции. Впереди нас ждала контратака бунтовщиков, и она вряд ли будет такой же легкой, как эта зачистка. Глава 143. На следующий день комиссар Августин Мерцелиус, «А-а-а, бля-я-ять!» – выдохнул я, пока рингер размазывал мне холодную мазь по спине. Реакция началась быстро, и острая боль начала спадать, заменяясь чувством онемения. Мой полет от выстрела в упор не прошел бесследно. Все же, я приземлился на фильтр-баллон, и позвоночнику моему от этого было совсем нехорошо. Понятное дело, что он не сломался, да и угрозы для спинного мозга не было, благо там и броня была на спине, вот только хорошего в подобных полетах тоже было мало. И стоило общей полевой анестезии отойти, так меня пробило по полной, и грудь, на которой куска кожи не было, и спина, в которой наверняка диски сместились. При этом всем использовать повторно обезбол я не мог, так как была большая опасность для печени, и приходилось использовать местный обезбол, снимать бинты с тела, после чего обливать грудь специальным спреем, а спину мазать. Пускай и не очень удобно, но помогало. Все равно альтернативы не было, ведь мне, по сути, нужно было уходить с позиции и ложиться на операцию по пересадке кожи. А этого я позволить себе никак не мог. «Вам нужно заменить позвоночник», — произнес Бюрдар, что сейчас сидел за столом и интереса ради разбирал трофейные кустарные патроны бунтовщиков, чтобы узнать, из чего они их делали, потому что диском вашим скоро точно пиздец будет. «Подтверждаю», — продолжил уже Гихьян. «Тот стоял сейчас на охране выделенной нам квартире, но ВОКС мы активировали, чтобы он тоже мог постоянно с нами разговаривать. Был у меня случай на Уинере. Взял свою сумку с секретными документами, да так взял, что спину сорвал. Думал, там и подохну, неделю потом разогнуться не мог нормально. Я об этом уже думал», — ответил я, пока рингер, закончив с мазью. «Теперь необходимо было полежать немного, чтобы мазь нормально впиталась, вот только мне он положен по ранению, а до этого еще далеко. А даже, если мне оборвет спинной мозг, то будут чинить место ранения, а не заменять весь хребет. Самому ставить тоже накладно. Цельный аук-позвоночник стоит тут 5 миллионов, плюс установка 2, это самый сложный аугмент из имеющихся. А еще может прилететь за необоснованную аугментацию, а это оставление службы. Выговор будет гарантирован, а дальше – переаттестация». Бюрдар удивленно посмотрел на меня, отвлекшись от разборки патронов. «У вас и такое может быть?» – удивился он. «Ага, есть такой момент», – сказал я. «Если ты на службе, то нельзя просто так взять и нацепить на себя аугментацию за свой счет. Это операция, ты оставляешь службу, а если на аугментацию нет повода, то пиши пропало. Если узнают, конечно», — поправил меня Биндигиш, «потому что это здесь за тобой приглядывает хмурый дядя Гангис. А когда ты в какой-нибудь жопе находишься, вроде Элуда, где нужно даже губернатору, сука, втолковывать, кто такие комиссары и какого хуя они могут расстреливать, кого угодно, а местные не имеют права даже посмотреть на него косо, то тут уж гуляй шальная, никто тебе слова не скажет. Могут, конечно, попытаться прикончить, эдак несколько раз, но тоже уже мелочи. Мда, понятно», — Бюрдар продолжил разбирать очередной патрон под светом химического фонаря. «С кем воевал вообще на этом Элуде?» «Еретики», — ответил Гихьян. «На планете рванул супервулкан. Куча пепла попала в атмосферу. Началась зима ебейшая. А зима – это не урожай, не урожай – это голод, голод, всеобщая резня за все, что съедобное, и вдовесок еще пандемия от ослабленного иммунитета. Вера закончилась, экклезиархи услали нахуй, вот и докатились до сект с жертвоприношениями ради хорошей погоды. Попытались задавить, началось восстание, 2/3 СПО присоединились, вот и нас позвали. Ну, вначале нас, потом еще 5 полков, за ними еще 11. 5 лет воевали и справились на отличненько. Минус 80% населения. В основном, правда, из-за холода и голода, а мы так, кое-что защитили и кое-что зачистили, но тоже неплохо. «Пиздец», — произнес Рад, комментируя все это, «знать бы, конечно, еще, что такое супервулкан и зима, но и так понятно, что там какой-то кошмар творился. О, еще какой, можешь не сомневаться, температурка зимой минус 50, летом минус 10. Главной проблемой было просто согреться, а враги особо и не волновали. Только при этом еще и снабжение было похерено, потому что в тылу ведь тоже боевые действия бывали, мануфы по производству термобелья или электричества не имеют, или сырья, или сгорели, или рабочих не хватает, или станки поломались, или еще какая поебень случилась. А на мониторум надеяться не приходится, потому что астропата на планете нет и не было никогда. Там все пакетботами без навигаторов пересылалось. «А так бывает?» – удивился Бюрдар. «В смысле, что у планеты нет астропата? Просто я слышал, что у Абритрес они есть вообще всегда. Поверь, это норма», – прозвучало от сервитора в ответ. «Многие планеты не имеют астропатов и просто отсылают сообщения специальными кораблями. В Алитаре даже есть вообще 5 планет, на которых работает всего одна астропатическая станция с 2 астропатами. А Арбитресы подавно разными бывают. Элуду с этим вот вообще не повезло. Жопа такая, что там был всего лишь один арбитр. Он там командовал специальным корпусом адъюрбитров. Ну типа местные, которым арбитр дает полномочия действовать на планете, как арбитры. Мда, понятно», — сказал Аха. «Это уже такая глубокая жопа, что близко к желудку», — неожиданно сказал Рингер, что сейчас сидел рядом и разбирал один из автоматов бунтовщиков. Комната резко наполнилась громким ржачем Бюрдара, который уронил неразобранный патрон и схватился за живот, одновременно запрокинув голову. Рад также начал смеяться. «Ой бо, ха, ой бо, ой боже император, помилуй», — продолжал Аха в попытках успокоиться. «Это гениально, блять, это у вас так на Верлоне говорят?» Рингер задал вопрос Гихьян по Ваксу. «Нет, это Аскирт как-то сказал, на Акитосе», — объяснил спокойно Рингер, отчего мне резко погрустнело. «Да, Аскирт действительно это как-то раз сказал, когда мы воевали на острове Соктамор. Когда-то Аскирт был жив, и в честь чего он оставил такой комментарий», — задал вопрос Аха. «Когда мы столкнулись с рычьим Бейнблейдом», — в комнате повисла тишина. Бюрдар замер, как вкопанный, после чего посмотрел на Рингер с глазами, полными натурального шока и даже ужаса. «У орков был Бейнблейд?» — прозвучал за могильный голос бывшего скошника. «Тот самый Бейнблейд?» «Ага, он самый», — сказал уже я, привлекая внимание испуганного Бюрдара. «Выехал на нас внезапно и начал палить. Благо, мы в окопах были. И что потом было? Съебались оттуда, что аж пятки сверкали. В окопах эта ебанина нас не заметила. Потом уже, после того, как Карвуэрца прибили, его артиллерией накрыли, смогли подбить, орки его и бросили. Потом на починку отправили. Ну, тоже неплохо», — Бюрдар выдохнул, после чего положил очередной патрон, который он ковырял ножом, и сложил руки аквилой. «Живы остались, главное. Боже император всемилостивый, Бейнблейд в руках у орков, ну и пиздец. Я так понимаю, ты с Бейном сталкивался уже?» — спросил Бендигиш. «Бей, да, сталкивался. На Дельбарге. Вместе с нами прилетели еще 6 полков, и среди них был 209-й Сунфайский танковый. И вот у него были на вооружении Бейнблейды. Всего 5 штук, но потом один из них нам выдали в качестве танка прорыва. Мы должны были пробить укрепление генокрадов. Вот тогда-то мы и узрели мощь 11 стволов. Воистину, страшное зрелище. Мы за день прорвали оборону тогда и устремились к столице. Боюсь себе представить, что могли орки сделать, имея такое чудище». «Насчет страшного зрелища, подтверждаю полностью», — продолжил Гихьян. «Был у меня случай. Мы были на Унзаре, подавляли восстание еретиков, только на этот раз другого культа, психов, что мечтали о бессмертии, иммунитете от всех болезней и прочем. И вот там был небольшой склад мониторума, где хранилась бронетехника, комплектующие, снаряды танковые, горючие и все прочее такое. Еретики все это захватили и начали использовать. А нам прислали в поддержку еще 4 полка, и среди них был 72-й Бжигишицекий танковый. У них было 10 Бейнблейдов». Бюрдар снова сложил руки аквилы и зашептал молитву. «И вот, командование решило собрать их всех в кулак и отправить в генеральное наступление. Против них еретики выставили 73 лимонрусса, им слили информацию, и они оказались готовы заранее. К концу дня все 73 горели, а среди Бейнблейдов было лишь 4 с подбитыми гусеницами, плюс еще 2 застряли в грязи, а еще у 3 закончилось топливо, и они вертели башнями вручную. Но ни один не был выведен из строя». Я смотрел на Бюрдара и видел, с каким шоком он все это слушал. Мне же было даже страшно представить, что Гихьяну пришлось увидеть. «Понятно», — ответил Аха, — «боюсь себе даже представить, как все это выглядело. Страшно», — голос Гихьян прозвучал, словно удар молотка по голове, — «реально страшно». Никто на это ничего не ответил, и все начали заниматься своими делами. Рад просто отдыхал, Бюрдар разбирал патроны, а Рингер — различные кустарные стабберы. И спустя минуту один Бюрдар, разобрав один из патронов и высыпав в миску содержимое боевой части, шокированно уставился на это. «Бля-я-я-я», — протяжно заявил он, — «они в край ебанулись, вот честно. Что там? прозвучал вопрос от Бюрдара. «Стеклянная дробь», — ответил тому бывший скошник. «Стеклянная, ебаный ты нахуй дробь». Они буквально раздробили стекло и засунули осколки в патроны. «Это ж пиздец какой-то, отчаянные ебанаты», — прокомментировал сервитор. «Та это еще мягко сказано. Начало аха, тут чего только нет. Гайки, разрезанные крепежи, осколки бетона, бижутерия всякая, а теперь еще и стекло. Я уж думал, что после Синги меня ничего не удивит, но нет. В плане оружия, то же самое», — продолжил Рингер. «Полное дерьмо, удивительно, что это вообще стрелять может. И ладно бы ружья, они и автоматы делают, причем без всякой нарезки. Понятное дело, им она и нахер тут не нужна», — сказал Гихьян, — «все равно расстояния мелкие». Вся эта тема с вооружением бунтовщиков продолжала меня удивлять. Мы и раньше знали, что они запустили процесс с производства кустарного оружия и амуниции на полную мощность, бросив туда вообще все рабочие руки, какие только могли найти. В первый раз мы с этим столкнулись еще во время штурма кольца, а в массовом порядке, во время прорыва бунтовщиков. Однозарядные или двухзарядные ружья, револьверы, карабины, автоматы, дробовики и многое другое бунтовщики производили в огромных количествах, создавая совсем уж несуразные вещи. Прикладов и верхних крышек не было, резьбы тоже, магазины пластмассовые, прицельные приспособления из пластмассы и приклеены, спусковые крючки – тоже из пластмассы, да еще и без предохранительных скоб. В общем и целом, бунтовщики изворачивались, как только можно, чтобы выдавить из своих производственных мощностей все это. Но мало сделать оружие, надо ведь еще сделать боеприпасы под них. И вот тут-то бунтовщики удивили все. Когда у них закончились возможности делать пули из свинца, они начали их делать из любого металла, даже золота, пускай и в виде сплавов, только бы пуля была. Вместе с этим начали делать пули из сверхпрочных типов пластмассы. С заостренным наконечником и на близких дистанциях они тоже могли убить или ранить. А уж в свои дробовые патроны они стали пихать вообще любую твердую мелочевку. Только был шанс поранить нас. Все это явственно говорило о том, насколько все плохо у бунтовщиков. Но при этом это все же создавало проблемы для нас. Ведь даже таким дерьмом можно было ранить наших бойцов. А раненый боец... это выведенный из строя боец. И ладно, если попадет в живот, там кевларовая защита выдержит такое, но вот пах и ноги так просто не прикрыть, а именно туда бунтовщики и пытались целиться. Порой были и летальные исходы, так как при ранении бедренной артерии времени на реагирование и оказание первой помощи совсем немного. Но что самое противное было то, что именно это позволяло бунтовщикам поставить под ружье такое количество народу. Одно дело просто мобилизовать людей, даже идейных, совсем другое, дать им оружие, хоть какое-то, но чтобы они поверили в то, что они солдаты и могут противостоять нам. В итоге, нас ждало противостояние с гигантской толпой плохо вооруженных новобранцев. «Ладно, это потом», — сказал я сам себе, не особо хотелось об этом думать. «Кстати, Бюрд», — произнес я, обращаясь к мужику, — «а, все спросить хотел, ты ведь на Сингире воевал, что там вообще было, а то ведь там и Вацкарелли был, а он после нее отправился в СПО и спился до смерти». «Еретики», — с презрением сказал Бюрдар, — «отбитые мрази. Даже все то, что культисты твари творили, и рядом с ними не стояло. 10% потерь у нас в полку от самоубийств было, и это именно удачных. Еще 5 — расстрелы за попытку. Дезертиров, в сумме, вообще 30%, кто к еретикам самим, кто пытался среди гражданских спрятаться. А уж сколько сбегали с поля боя, и не сосчитать. Даже я сбегал. Приходилось. Другого выбора не оставалось. Было видно, что Бюрдару об этом больно говорить. «А как ты тогда еще жив?» — с удивленной интонацией спросил Гихьян. «И даже в штрафлег не попал, капитан прикрывал. Мы с ним много прошли, так что он многое прощал. И прятал от комиссариата, уже без понятия, каким образом. Другим так не повезло, казни за бегство порой массовыми были. Выстроить 100 человек в рядочек голышом и всех разом вешали. Пиздец», — прошептал с ужасом Рэд. «И зачем?» — спрашивается. «А что еще предлагаешь делать?» — с некоторым прям раздражением спросил Гихьян по ваксу. «Да хотя бы шанс дать, исправиться. Причем в бою. Ситуации разные бывают. Порой остается только казнить. Уж можешь быть в этом уверен», — ответил сервитор, и звучал он довольно серьезно. «Ну, учитывая, что ты бывший комиссар, все же поверю. Хотя все равно, как по мне, казнь — это уж совсем крайняя мера. А-а-а-о», — протяжно ответил Гихьян, Вот тут ты точно мимо. Одно слово, Рэд. Сервиторизация. Я тебя уверяю, это пиздец. Все замерли. От Гихина слышать это было по-настоящему жутко. А ты? Начал Рингер, первым решимся нарушить тишину. Все чувствовал, когда, ну, с тобой все это делали. Саму операцию, нет, но скорее всего было больно. Подтверждаю, ответил до этого все время молчавший Дима, что сидел на диване, во время сервиторизации анестезия не используется. Вероятное объяснение отсутствия воспоминаний у Гихина, болевая амнезия. А амнезия, это, начал Рад неуверенным голосом. Потеря памяти, уточнил Скитарий. Я примерно представлял, о чем говорил Дима. Выходило, что Гихьяну было настолько больно, что его мозг просто стер эти воспоминания. Ну в общем, вполне может быть, продолжил сервитор, только после операции все болело, пиздец кромешный. Потом все уже зажило и боль прошла. Боже император, помилуй, сказал Рад, сложив руки аквилой. После этого разговоры продолжились, на самые разные темы, пока я сам продолжал лежать, давая спине отдохнуть. И при этом я не забывал мониторить обстановку на фронте, благо, что там ничего не происходило в принципе. Мы укрепляли оборону в меру своих сил, пускай и без какого-то фанатизма. Майор Ашанер решил сделать ставку на то, что солдаты будут хорошо отдохнувшими, а не на прочные укрепления. С его слов опыт показывал, что уставшие солдаты в оборонительных боях даже в бетонных дотах уязвимы. Спорить тут не получалось. Одновременно с этим к нам продолжали поступать войска, так быстро, как только можно было. Лестница, по которой все шло, была заполнена на максимум, солдаты по ней буквально бежали, нагруженные под завязку всем, чем только можно. Правда, этого все еще было мало и нам нужно было еще несколько дней на то, чтобы привести солдат с тыла и переместить их всех сюда. На других участках все было пока что стабильно, но было понятно, что это лишь затишье перед бурей. Бунтовщики явно стягивали силы к нам и готовились к контратаке. Как минимум, на нашем участке они точно не станут ждать, пока мы накопим силы. Слишком близко мы находились к одному из их провизионных хранилищ. И внезапно, к моему удивлению, когда я ел на кухне вместе со всеми, перед тем, как отправиться на инспекцию, так как мое время отдыха подошло к концу, Ширкин созвал экстренное совещание для всех полковников и комиссаров, а еще с Женеви, Мигратом, Харьянди и Абашем. Это уже было довольно серьезно, потому я, все еще не одевшись, принял звонок. «Приветствую всех, господа и дамы», – начал Ширкин, когда все подключились к совещанию. «У нас появилась новая проблема в тылу», — объявился Барагац. «Да блять», — проговорил я мысленно. «Вот только этого мудилы нам сейчас и не хватало». Одновременно я раздраженно цокнул и закатил глаза, чем привлек внимание всех, кто находился сейчас в квартире. Около 12 часов назад он выступил по системе оповещения и назвал себя спасителем паствы, то есть человеком, посланного самим Богом Императором, чтобы изменить общество, которая погрязла в грехе и находится на грани гибели. Охуеть и не встать, еще один нашелся. Также он призвал к реформированию экклезиархии и вообще всей социальной жизни на Велире. Среди его пунктов – запрет борделей, секса до брака, наложничества и индульгенций, а также введение плановой экономики на планете, целибата и обета бездетности для священнослужителей и еще несколько десятков пунктов, которые больше касаются религиозной жизни. В довесок ко всему – он потребовал назначить себя архиепископом и созвать фратерис милицию для очистки Вильяруникуса от грешников и помощи Астра Милитарум в деле разгрома бунтовщиков. Заебись. Я закрыл глаза и сжал кулаки, чтобы не сорваться на ор, потому что кричать мне сейчас очень сильно хотелось. В конце он призвал граждан выходить на митинги к храмам, а храмовую стражу, присоединиться к нему и арестовать всех, кто откажется подчиняться ему. Граждане на митинги вышли, а вот среди храмовой стражи не нашлось никого, кто бы попытался сменить сторону. В итоге, митинги переросли в попытку штурма храмов, после чего стража, протексы, арбитры и СПО открыли огонь по протестующим. Спустя несколько часов толпы были разогнаны. На данный момент известно о 16 тысячах погибших, в том числе и добитые и раненые. Губернатор Мигарат отказал им в медицинской помощи. Плюс еще больше 52 тысяч арестованных. Их предадут анафеме, клеймят, побьют плетьми и отправят в штрафлегион на покаяние без права прижизненного помилования. От такого у меня все внутри сжалось. Из того, что я знал о местных религиозных законах, Подобное было действительно страшным и довольно серьезным наказанием, но еще больше я удивился цифре погибших. 16 тысяч убитых, менее чем за сутки. Было страшно себе представить, какая там бойня творилась на улицах, что погибло столько народу. Также во время протестов были арестованы агитаторы Барагаца, которые проповедовали его принципы. Большинство из них являются бывшими священниками из его храма, но есть и простые граждане, некогда ходившие в его храм на службы. Все до единого, абсолютные фанатики, верящие в то, что Барагац является спасителем паствы и что все беды Вильера от греховной жизни. Их допросы ни к чему не привели, они готовы умереть. 3 часа назад Барагац выступил с еще одним обращением, призывая отпустить всех его так называемых проповедников, отменить анафематствование арестованных и покаяться в убийстве. Экклезиархия не ответила, и час назад единовременно произошло 25 терактов на территории храмов, участков протексов и административных зданий. 118 погибших, 428 раненых. И теперь Барагац пообещал бороться до тех пор, пока он не свергнет архиепископа Абаша и сам не станет архиепископом, чтобы у него была возможность, как он это называет, спасти паству от грехопадения. После этого Ширкин замолчал, и в эфире наступила полная, гнетущая тишина. Пару секунд я пытался осмыслить происходящее, и выводы были довольно печальными. «Будь проклят этот, отступник», — выговорилось нескрываемым презрением из Ягуд. «Поддерживаю», — проговорил уже Увок. «И ведь получается, он специально выждал момент», — предположил полковник Урвириш. «Ему надо было, чтобы мы начали наступление на бунтовщиков. Он знает, что все силы будут брошены туда и что в случае серьезных проблем у нас не будет возможности выделить войска. То есть он надеялся, что гражданских тронуть не решатся из-за нестабильности в тылу и угрозы эскалации», — предположил Тласгахар. «Больше всего, похоже на то», — согласился комиссар Емгизан. «В таком случае, он сильно просчитался», — ответил уже комиссар Ичкихум. «Как я понимаю, гражданские беспорядки подавлены». «Именно», — подтвердил Ширкин. «У меня, правда, есть один вопрос для уточнения», — начал Вальцевский. «Почему мы об этом узнаем только сейчас? Как я понял, это длится уже по меньшей мере сутки. Вот это мне было действительно интересно узнать. Я сообщил вам об этом сразу, как только об этом сообщили мне», — серьезным голосом ответил Ширкин. «Так как полковник Ширкин был занят ведением наступательной операции, было принято решение не отвлекать его этим пустякам», — продолжил хриплым голосом Абаш. «Уже когда произошли теракты, мы решили, что лучше будет уведомить уважаемого полковника Ширкина сейчас». «Мда, прекрасно», — пронеслось у меня в голове. «Вот тебе и решили не отвлекать по пустякам. Минус 16 тысяч человек. Хотя с другой стороны, было очевидно, что тут все равно ничего нельзя было сделать. Раз уж толпы решили штурмовать храмы, экклезиархия в своем праве начать стрелять на поражение». Барагац действительно надеялся, что никто не решится на радикальные методы и с ним будут договариваться. Однако на деле, никто уже не собирался терпеть подобное. «Мы пережили на этой планете достаточно, а потому проблемы решали радикально. Поделать тут уже ничего нельзя было. Или так, или еще большие проблемы». «Тогда понятно», — спокойно ответил Вальцевский. «Остается только один вопрос: на что способен сейчас Барагац?» — задал вопрос Увок, — «ведь он явно не остановится на этом. По нашим предположениям, Барагац на данный момент не обладает серьезными силами», — начал Ширкин. «Он смог организовать секту, которая ему едва ли не поклоняется, но ее возможности сильно ограничены. Все, что они теперь могут, когда у них уже нет эффекта неожиданности, это небольшие теракты, скорее всего еще более слабые, нежели могут себе позволить бунтовщики. К тому же, они ограничены в выборе целей. Они не могут атаковать объекты инфраструктуры. Это может помочь бунтовщикам, а охрана в храмах и правительственных объектах еще больше усилена. То есть для фронта угрозы, как таковой, сейчас нету», — подытожил Исьегуд. «Именно так», — подтвердил Вермант, — «хотя и надо учитывать, что мы говорим про человека, который уже явно выжил из ума на почве желания заполучить власть. Гарантировать, что он не пойдет на что-то более радикальное, никто не может. Если он что-то такое бросит, он только себя раскроет», — задумчиво сказал Урвириш. «В таком случае, его смогут поймать. Будем следить за ситуацией. Проблема лишь в том, что сейчас у нас нет достаточных сил для его поисков. Он хорошо прячется и явно пользуется услугами технаренегатов. Пока что лучше сосредоточиться на бунтовщиках в тылу, произнес Вальцевский, они обладают куда большими ресурсами, чем этот богохульный выродок, так что и опасности от них больше. Полностью согласен, продолжил мысль Тлазгахар, учитывая начало операции, бунтовщики вскоре начнут действовать. Понятное дело, что мы понесем потери, но будет лучше, если мы все же сможем хотя бы уменьшить тот ущерб, который они нанесут нашему снабжению. А для этого разведке потребуются все ресурсы. Я тоже так считаю, согласился Шеркин, однако есть еще одна проблема. Среди СПО и протиксов также оказались сочувствующие Барагацу. Есть подозрение и на наличие его агентов, потому некоторые коррективы нам все же понадобятся. Я выделил несколько гвардейских подразделений из числа невильерцев, общей суммой в 5000 человек, для того, чтобы иметь возможность экстренно среагировать на серьезное восстание, которое в теории Барагац может поднять. Бля-я-ять, только и смог подумать я, понимая, что это довольно серьезно. Все 5000 невильерцев, это 5000 самых опытных солдат из всех, что мы имели. А ведь именно они были на острие нашей атаки и большая часть из них должна была прийти сюда, помогать нам в обороне. Я так понимаю, использовать вильерцев мы не в состоянии, вопрос Аурвириша звучал риторически. К сожалению, при всем моем уважении к нашим вильярским новобранцам, доверия к ним не так много, чтобы положиться на них в случае, если Барагац начнет действовать еще более радикально. Все же, он тут был довольно знаменитым. Печально, признал полковник Увисарского. Ничего не поделаешь, придется пойти на это, ответил Фингердис. Хоть это и будет иметь серьезные последствия для нас. Я сделаю все, чтобы распределить увод войск среди всех полков и подразделений, уверенным голосом сказал Вермант. Максимум будем уводить отделениями, возможно еще меньше, если они не слаженные. Их оперативно смогут заменить опытными гвардейцами-вильерцами. На ход операции это не повлияет. Будем надеяться, не очень довольно ответил Аурвириш. В таком случае, о деталях вам сегодня сообщат. На этом все. Конец связи, ответил Шеркин, и после этого конференция быстро завершилась. Ёбаный ты нахуй, блять. Не сдержался я, замахнувшись аугментированной рукой по столу, за которым сидел. Нет, взревел Бюрдар, но я остановиться не успел. Металлический кулак врезался в стеклянную поверхность стола, моментально раскалывая ее и проходя дальше. Вся поверхность мигом побелела от мелких трещинок, и стол разлетелся на тысячи осколков, что дождем посыпались нам на ноги и пол. За ними устремилась вся пластмассовая посуда с нашими еще недоеденными разогретыми пайками. Секунда, и в квартире все замерли, уставившись меня. Упс, только и смог сказать, когда до меня дошло происходящее. Упс, с ядовитым сарказмом ответил Бюрдар, поели, блять. Ну давай, рассказывай, что за очередная ебанина нам на голову упала. Барагац, что ж еще, сказал я, эта сука объявила себя спасителем паствы, выставила охуенные требования и отправила народ на митинги к храмам. 16 тысяч трупов, 52 тысячи анафемных штрафлегионеров, ну и плюс еще теракты до кучи. Больше сотни убитых. И теперь эта мразь заявляет, что будет воевать с нами до тех пор, пока мы его архиепископом не признаем. И из-за этого 5000 гвардейцев отправится в тыл, на всякий случай. Сука ебаная, вылез, блять, в самый неподходящий момент. На мои слова Рат и Рингер сложили руки аквилами и начали молиться, а вот Бюрдар задумчиво смотрел в пустоту. Хе, я, кажись, знаю, у кого он этого понабрался, заявил он, мы когда были на Хусхарасе. Еретики тоже в тылу партизанщиной занимались. Теракты, убийства чиновников, проповеди, вот это все. Однажды вообще целый город на восстание подняли, пришлось ядерками глушить их. Я лишь устало выдохнул. Вот стоило нам начать разбираться с одной проблемой, так нет же, вылезла еще одна, заявил я, так как сдерживаться уже не было никаких сил. О, поверь мне, Авги, начал Гихьян, оно так постоянно происходит, когда ты на высоких должностях. Это тебе не романчик дешевенький, где одна проблема и все ее решают. Окружение вокруг тебя не спрашивает, готов ты, не готов, оно своей жизнью живет. И не поспоришь, все же признал я, поднимая вместе с остальными упавшие пайки, которые расплескались по полу. Хорошо еще, что там немного оставалось. Это ты еще Харьянди не видел, продолжил Бендигиш, окажись ты на его месте, охуел и не встал бы больше. В сравнении с ним у тебя и вовсе проблем нет, боюсь себе даже представить, и не надо, оно того не стоит. Так, ладно, где тут швабра какая? спросил я, забрав все лотки и ставя их в стол рядом с электропечкой. «А тебе нахрена?» Бюрдар посмотрел на меня с удивлением. «Убраться ж надо», как само собой разумеющееся сказал я. На этот раз Аха посмотрел на меня с недоумением, пока Рад куда-то вышел из кухни. «Боже, император, ты серьезно? Мы на фронте, блин, да и сюда больше не вернемся, скорее всего. Это чья-то квартира все же», сказал я, качнув плечами, отчего на груди вновь почувствовалось неприятное жжение, да и поселить тут могут кого-то еще. «Мда, видел бы ты нас на Шельдере, тебе бы это не понравилось, гарантирую», с сарказмом сказал бывший скошник. «О чистоте домов гражданских никто не думал». «Думаешь, это правильно?» — спросил я, и в этот момент вернулся Рад, который принес совок, метлу и швабру с наполненным водой ведром. «Не сказал бы, просто мы тогда были в такой ситуации, что совсем не до этого было». «Понятно», — только и сказал я, после чего приступил к уборке. Все же, не очень хотелось, чтобы гвардейцы, которые тут окажутся после меня, начали задаваться вопросом, а что тут такого было в квартире, где жил комиссар с адъютантами. Не хватало еще, чтобы слухи всякие пошли. Гвардейцы слухи очень любят, особенно преувеличивать их. С этим удалось разобраться быстро, после чего мы стали собираться. Особенно трудно с этим, понятное дело, было мне. Вначале заменить бинты, вновь обрызгать рану специальным спреем, наложить повязку с нужной мазью, забинтовать, потом надеть новый поддоспешник, который мне оперативно прислали, за ним, новый гвардейский броник. Без посторонней помощи надеть его я не мог, слишком больно даже с анестезией. Больше всего меня теперь волновала левая рука. Все же, тот бунтовщик умудрился задеть левую грудную мышцу, а она отвечала за движение плеча. Двигать-то рукой получалось в полной мере, но не безболезненно, что не особо мне нравилось. В бою будет болеть, причем сильно, а колоть себя обезболивающим не выйдет, все из-за той же печени. Но выбора у меня особого и не было. Мне все равно, рано или поздно, придется идти в бой. Все же, отсиживаться мы не могли. За подобное меня гвардейцы презирать начнут. Причем так думал не только я, Гихьян это подтверждал в полной мере. Пускай он и не сильно был рад, что я, как комиссар, прусь в бой, наличие у меня и всех моих адъютантов силовых щитов создавало свои нюансы. Так что или в бой, хоть и осторожно, или получить огромный удар по репутации, с которым уже ничего не сделаешь, только полк сформировать заново. Такая себе перспективка. И вот, наконец-то, мы направились на обход, по нему я должен был обойти все наши передовые позиции, плюс места, где гвардейцы ели, где лечили раненых, где складировали припасы, где содержали военнопленных и тому подобное. Все необходимо было увидеть лично и заодно показать себя, чтобы дать всем знать, комиссар бдит. Это была важная составляющая, благодаря которой удавалось держать гвардейцев в дисциплине. Ведь если никогда не будешь уверенным, придет к тебе комиссар или не придет, то лучше исходить из того, что он придет, нежели надеяться, что обойдется. Потому что цена провала была достаточно велика, а вот шанс, что все будет нормально, отнюдь. Идти надо было недолго. К счастью, наши позиции на этом этаже были небольшими, всего лишь километр в диаметре, по 500 метров в каждую сторону от лифтовой шахты, с некоторыми изменениями в зависимости от того, что было на передовой. И в один момент, когда мы приближались к площади одного из жилблоков с маленькими комнатушками, я услышал молитвы. Через несколько секунд мы прибыли на саму площадь, на которой, как выяснилось, располагался увиссарский полк. Столов на площади нигде не было, скорее всего ушли на баррикады. В центре, прямо на полу, в позе лотоса, кругом сидело около 50 солдат увиссарцев, сцепившиеся друг с другом в локтях, тем самым образуя замкнутую цепь. Голова и спина у всех была покрыта синими плащами, исписанными белыми готическими буквами и различными рисунками из линий, среди которых угадывались различные святые. Сидели они на специальных круглых ковриках с узорами. В центре же круга находился капеллан, в такой же синей робе с буквами, который стоял и размахивал дымящимся кадилом, одновременно зачитывая молитвы с небольшой книжки, пока солдаты синхронно раскачивались из стороны в сторону. Как можно тише, мы прошли дальше, направляясь к ближайшему выходу из жилблока. «Интересно, конечно», — прокомментировал Бюрдар, — «порой удивляешься, как люди молятся Богу-императору. У меня бы на Бехтиране, посмотрели бы на это с удивлением. А что такое?» — удивленно спросил у него Рад. «Да и мне самому стало интересно. сидеть на заднице во время церковной службы. За подобное тебе бы эту самую задницу побили бы так, что она посинела бы, гарантирую. И как же у вас правильно молиться? Только на коленях, и разутым, и на специальном коврике, который продает только экклезиархия, и со своим личным маленьким кадилом, и со специальной повязкой на лбу, в которой лежит коробок с листком молитвы о дарении тебе имени, написанной священником, что тебя освящал после рождения. КХМ. Довольно, необычно, удивился Рэд. То есть подожди, у вас молится, с коробками на лбу? Ага, спокойно сказал Бюрдар, и если вдруг он упадет у тебя во время молитвы, жить тебе на хлебе и воде целый месяц, ведь это означает, что Бог-император на тебя злится. Помню, один раз так у меня упало, так после этого так крепко завязывал, что больше не падал. Хе, моим друзьям из деревни не везло с этим, вечно постились. В этот момент мы выбрались на пешеходную трассу, по которой уже шла колонна гвардейцев по четверо, человек 100, не меньше. У нас наоборот было, начал Гихьян, на Ханафоре, помню, всегда на одно колено становились перед иконой, а вот на Тангане все всегда молились стоя, сложив руки аквилой, и только стоя. Ни одну молитву нельзя было произносить сидя и уж тем более лежа. Это лень, лень, это грех, а грех, плети, карцер и покаянный пост. И тут покаянный пост, с сарказмом ответил Аха, еще ни разу не сталкивался с культом, где бы его не было, эффективная вещь пота. Впереди засветилась яркая желтая вспышка. Затем вспышка превратилась в огромное пятно, которое продолжало расти. Я быстро все понял. Огонь. Это был огонь, что вырывался из стены впереди. И прямо сейчас он мгновенно начал обволакивать гвардейцев. Весь коридор мгновенно наполнился истошными мужскими криками. «Блядь!» – прокричал я, резко останавливаясь вместе со всеми. Солдаты начали разбегаться, однако пламя, направленное в нашу сторону, все равно продолжило нестись вперед, поглощая все новых и новых гвардейцев. «Назад, назад!» – приказал я. «Следите за вентиляцией!» – потребовал Бюрдар Илья. Пятясь назад, начал искать глазами вентиляционные решетки. Несколько из них мы нашли. «Чисто!» – сказал я, обследовав ту, что была рядом со мной, на потолке. «Чисто!» – продолжил Рэд. «Чисто!» – это был Рингер. Пламя прекратило распространяться, и теперь пламя горело прямо на полу, коптя едким черным дымом, что стал уходить в вентиляционные отверстия. В самом пламени продолжали кричать гвардейцы. По нашу сторону осталось только пятеро гвардейцев. Тревога. Проорал я по ВОКСу на всех каналах, всем отойти от вентиляции. У нас огнеметчик там. Всем надеть противогазы и следить за решетками. На мой маяк, все, чем можно тушить, кроме воды, быстро. Отключив ВОКС до того, как мне что-то ответили, я ринулся вперед, бросая лазганы гранаты. «Куда, блять?» – прокричал мне Гихьян вслед. Я промолчал, я мог помочь. Пламя оплавит ботинки, но у меня ноги уже искусственные. Им не страшно. Из пламени выбежал, кричал, первый гвардеец. Руками он пытался сбить пламя, но у него ничего не получалось. Его маска от противогаза уже плавилась, а шланг от фильтр-баллона оторвался. Сделав несколько шагов, он рухнул на пол и стал кататься по полу. Ему я помочь не мог, да и из пламени он выбрался. Уже хорошо. Пламя оказалось горячим. Чудовищно горячим. Еще ни разу ничего более горячего я не ощущал рядом с собой. Всем живым частям тела стало больно. Но я видел, как впереди, среди пламени и дыма, метался человек, который пытался найти выход, одновременно крича. Не обращая ни на что внимания, шагнул в горящее пламя, протягивая руку к гвардейцу. Бедра и пах моментально стали жариться. Блять, блять, блять, блять. Левой руке тоже стало неимоверно горячо. Телу становилось больно. Кое-как, но я все же смог дотянуться правой рукой до гвардейца, что уже упал на колени. Стоило его схватить, как я моментально потащил его назад, вытаскивая наружу. Мои ботинки уже горели, облепленные горящей жидкостью. Я чувствовал максимально возможное тепло и мягкость от плавящихся подошв. Однако мне на это было плевать. Дима также смог вытащить одного горящего человека. Его красного пальто на нем не было, им сейчас тушили первого выбежавшего. К нам из коридора уже бежали люди с различной одеждой и постельным бельем. Это должно было помочь. Развернувшись, я начал искать еще кого-то в этом адском пламени. Но никого не было. Крики уже стихли, увидеть кого-то не получалось. «Пиздец, комиссар!» – прокричал Рэд, подбежав ко мне. «Бежим! Я знаю, где их ловить. Быстрее!» Мы медлить не стали и всей группой побежали за Рэдом, пока двух гвардейцев уже начали пытаться тушить, сбивая с них огонь и пытаясь их укрыть, чтобы закрыть доступ к кислороду. Тикирн бежал быстро, очень быстро, но я за ним поспевал. Поворот налево, еще налево, вход в техническое помещение, сейчас взломанное нашими. Там по лестнице вниз, еще несколько поворотов, резкое торможение. Рат остановился рядом со взломанной дверь, при этом приготовив лазган. Посмотрев внутрь, он вошел туда, после чего я, Рингер и Бюрдар направились за ним, в помещение подстанции. Мне приходилось идти особенно осторожно, подошва полностью оплавилась и слетела, из-за моей металлические стопы сильно громко стучали по бетонному полу. Ничего не говоря, Рат указал на отверстие в вентиляционной шахте, что проходило через это помещение. Вначале ничего не происходило, вокруг была тишина, а вокс-эфир полнился сотнями сообщений. Все войска пришли в движение и пытались понять, что происходит. Майор и вовсе просил о звонке, но я ничего не отвечал. Мы все ждали в полной тишине, и спустя гнетущую минуту я все же услышал какие-то звуки, шедшие слева, усиливающиеся с каждой секундой. Фиксирую движение. Слева, отчитался Дима, двое объектов приближаются. Рат немного отодвинулся влево, одновременно поставив лазган на максимальный режим, 500%. Мы все повторили за ним. Звуки усиливались и вскоре стало понятно, это действительно кто-то ползет. Ближе, еще ближе. Вот они начали ползти уже в самом помещении подстанции, приближаясь к отверстию. 2 метра. 1. В отверстии показалось широкое дуло, прицепленное к трубке. Затем, два больших огнетушителя с одним маленьким, соединенных вместе, от которых уходил гибкий шланг, соединенный с трубкой. В нем сразу угадывался огнемет. Его диража мелкая ручонка, совсем не взрослого. Еще секундой показалось тело. Это был паренек, совсем молодой еще, лет максимум 15. Он полз на четвереньках, пока не посмотрел внутрь помещения. Его взгляд моментально столкнулся с нами. «Сэ, нас!» Крик паренька прервался лазерным лучом, что вылетел из моего лазгана и прожег ему лицо. Плевать я хотел на то, сколько ему. За то, что он сделал, ему не было прощения. Из вентиляционной шахты послышался девичий истошный крик. «Огонь!» Злобно прокричал я и начал стрелять по вентиляционной решетке. Поток лазерных лучей на 500% мощности из 5 лазганов мигом прожгли тонкую стенку шахты, раскаляя ее и заставляя плавиться. Крики быстро стихли, но я продолжал стрелять, пока батарея не разрядилась. Только после этого все стихло. Расплавленный металл капал на пол, быстро остывая, пока в самой шахте начинался пожар от горящей одежды убитой. «Получите, мрази», — сказал я. «Твари легко отделались, быстро умерли. Как ты узнал?» — прозвучал вопрос от Рингера, пока я начал пытаться достать этих двоих из шахты. «Типовой жилблок», — спокойно и довольно холодно ответил Рат. «Всю жизнь прожил в таком же. Наизусть планировку знаю, вентиляции тоже. Успел понять, куда они полезут, чтобы потом спрятаться. Кое-как мне удалось вытащить кустарный огнемет сюда. Затем труп пацана, а за ним – девчонки. Ее труп был изжарен лазерными лучами, но вот лицо сохранилось. Сразу стало видно, что этой девчонке где-то лет 12-13, не больше. Смотря на них, я чувствовал только злобу и ярость. «Идем», – произнес я, после чего направился к выходу, утаскивая с собой пацана. Спустя пару минут мы добрались до места, где произошел поджог. Огонь уже потух, гореть тут было нечему. Раненых тоже унесли, но теперь тут находилось множество гвардейцев, которые, завидев меня, резко отходили в сторону. Дойдя до места пожара, я остановился. Пол, стены и потолок покрывала черная копоть, и в этом огромном темном пятне, не отражавшей красный свет аварийных ламп, лежало 32 трупа, что теперь вовсю дымились. Всего один удар и столько жертв. Я повернулся к солдатам, которые моментально вытянулись по стойке смирно, подняв лазганы дулами кверху, после чего выбросил труп мальчишки. Только что эти двое детей сожгли 32 гвардейца, начал я по открытому каналу Вокса, но погибли они не только из-за них и не только из-за пламени. Они погибли, потому что мы все решили, что в безопасности. Запомните главное, расслабляться нам нельзя. Бунтовщики готовы на все, чтобы победить. И вот таких случаев может быть еще много. Всю вентиляцию обыскать, снять все решетки, впредь следить за каждым входом. Также не ходить плотными колоннами и группами. Вам все ясно? Да, господин комиссар. Проорали гвардейцы. передайте это остальным и разойтись по делам». Тут были закончили. Дальше были и разговор с майором Аашанером, и разговор с Ширкиным. Все были шокированными тем, что произошло, но при этом понимали, что бунтовщики будут впредь и дальше так действовать. К такому следовало быть готовым, когда мы пойдем дальше по территории бунтовщиков. А затем, спустя еще 5 часов, по всем войскам прошла боевая тревога. Бунтовщики начали контратаку. Глава 144. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Блядь, Гихьян!» — кричу я, смотря вперед, где виднелись новые бунтовщики, и одновременно вставляя на ощупь новую батарею лазгана. «Третий этаж. Гранатами давай!» Над головой продолжали свистеть пули, посылаемые бунтовщиками, которые попадали в стену позади нас и превращая ее в решето, откалывая от него один кусок мрамора за другим. «С удовольствием!» — ответил мне сервитор. Момент Гихьян начал стрелять из гранатомета, а на третьем этаже театра начали взрываться посланные гранаты, отчего там все начало покрываться дымом. Огонь оттуда по нам быстро прекратился. «Вот это по красоте было!» — прокомментировал Бюрдар. «Продолжаем!» — отдал я приказ, вставая из-за укрытия и пытаясь найти новую цель для себя. Такая нашлась сразу. На втором боковом ярусе, напротив нас были еще бунтовщики, кто с лазганами, кто со стабберами. Всего 7 человек. Прицел, выстрел, прицел, выстрел, прицел, выстрел. 3 человека погибли, после чего еще 4 кинулись скрываться за парапетом, который служил хорошим укрытием, даром, что из мрамора сделан. В ответ по мне моментально начали стрелять, разряжая щит. 45%, 43%. 41%, пришлось прятаться, это была уже 2-я батарея, первая уже была разряжена, ока, щиту 3, что там с подкреплениями, блять, прием, не выдержал я, отлично видя, что нас давить начали слишком сильно, а вот подкреплений никаких не было, противник прорвался через позиции на их пути и перекрыл им дорогу огнем, ответил мне капитан Маташерит, увисарец, который отвечал за оборону на этом участке фронта, выбить не получается, так что они пошли в обход. Расчет, 3 часа. Прием, да пиздец. Принято, щит 3. Ждем, прием, ответил я. Ситуация скалывалась совсем скверная. Мы должны были оборонять этот театр, чтобы не дать бунтовщикам пробиться дальше, однако наши потери были уже такими, что мы просто нуждались в подкреплениях, а их все никак не было. Не став больше медлить, я вновь поднялся. На 3-м ярусе, где уже растворился дым от гранат Гихина, виднелось 3 солдата. 2 пытались стрелять по нашим из стабберов, а еще 1, укрываясь почти полностью, выстрелил из ружья 2 раза и вновь скрылся. Однако ими занимались простые гвардейцы, которые стреляли, практически не вылезая из-за укрытий. Мы же, как самые защищенные, должны были стрелять по 2-му и 1-му ярусу. Я посмотрел туда, там целей тоже хватало. Выстрел. Человек со стабберн-6-м автоматом падает. 2-й, с лазганом, переводит огонь на меня. 38%, 36%. Он прекращает стрелять, явно завидев у меня щит, и пытается скрыться, но я успеваю нажать на спуск. Лазерный луч, как я увидел, попадает ему в левую часть груди, прожигая одежду, и он падает. Одновременно с этим на 3-й ярус вновь прибегают 2 человека, из другого входа. Одного убивают лазером, пока 2-й успевает упасть и укрыться. Боец с ружьем снова начинает целиться и в качестве цели выбирает меня. Вспышка. Щит мерцает. 35%. Попал. Я успеваю выстрелить, но лазер попадает в мраморное укрытие. Еще несколько выстрелов и успеваю попасть бунтовщику в руку и явно в голову. Точно мертв. В этот момент из центрального коридора начал звучать тяжелый рокот непрекращающейся пулеметной очереди, которая начала стрелять по солдатам в оркестровой яме. Несколько гвардейцев там сразу же погибли, упав внутрь. «Верхние ярусы», — напряженно произнес один из сержантов, что сидел там, по нам пулемет давит из парадного. «Гихьян, гранатометом по коридору, остальные, прикрыть огнем». Отдал я приказ, чтобы прицелиться вниз, сервитору требовалось встать в полный рост, а за это время ему щит спокойно выбьют. Я, Рингер, Рад, Бюрдар и Дима встали из-за своего укрытия, начав поливать бунтовщиков лазерным огнем на все 3 ярусах. 1 труп, 2-й, 3-й. Бунтовщики погибали наших выстрелов, но все равно продолжали присылать подкрепления. Среди них виднелись взрослые и подростки, с лазганами и стабберами, автоматами и ружьями. Никто отступать не планировал. Они упорно продолжали пытаться выбить нас отсюда. Они все пытались по нам стрелять в ответ, но щиты пока что держались. 33%, 31%, 29%. Гихьян, тем временем, встал в полный рост, прицелился и начал стрелять из гранатомета по парадному входу, в котором происходили взрывы. «Не вышло», — громко сказал сержант. «Похоже, слишком далеко стоят. Прием». «Да блять», — выговорился я, спрятавшись и перезаряжая очередную батарею. «Их у меня оставалось всего две, включая эту. У вас есть гранаты для подстволов?» «Прием». «Уже не осталось, все истратили». «Прием». Я устало выдохнул. «Со снабжением у нас на передовых позициях тоже были проблемы. Ожидайте подкрепления, а пока держитесь так». «Прием». «Принято». «Прием», — ответили мне, после чего канал отключился. «Гихьян, иди к ним. Прибей тот пулемет, потом помоги им на нижнем уровне. Иначе они там прорвутся нахрен». «Понял», — ответил сервитор. «Прикройте-ка меня на выходе». «Прикрываем Гихина», — приказал я и сам высунулся из-за укрытия, после чего начал стрелять. Там бунтовщиков накопилось уже достаточно. У них с подкреплениями проблем не было никаких. Первая цель – бунтовщик на втором ярусе, с автоматом. Вторая – бунтовщик рядом, с лазганом и даже самодельным щитом из металла. Ему я смог попасть в глазную щель, и он рухнул. Третья – с ружьем. Четвертая – еще один с ружьем. Пятая цель – бронированный боец с пулеметом и длинной лентой, что шла ему в рюкзак на спине. Без промедления он начал стрелять по нам длинной очередью. Ему я начал стрелять в саму ленту, чтобы другие не подобрали оружие у трупа. Один из патронов явно детонировал, лента оборвалась от лазеров и боец скрылся за мраморным препятствием. Теперь он угрозы не представлял. Шестой, седьмой, восьмой тоже удалось убить без проблем, пускай по щиту продолжало прилетать. 15%. Девятый труп. Десятый. 13%. 11%. 11%. 12%. 9%. 13%. 14%. 15%. 7%. 5%. Перезарядка. В конце концов, приходится залечь обратно. Слишком мало заряда на щите. Слишком опасно. «Блять, у меня щит слетел», — прокричал Рад, также укрывшись. 9%. 7% осталось», — ответил ему Бюрдар, который сейчас продолжал пытаться стрелять. 15%, сказал Дима. 5%, продолжил я. Оставался только Рингер, но в этот момент его щит вспыхнул особенно ярко и резко погас, после чего он укрылся за парапетом. Тоже слетел. Рингер, замени всем батареи, остальные, у кого щит слетит, стреляйте по третьему ярусу, распорядился я. Есть, произнес Вимолт и быстро начал разбираться с запасными батареями для щитов, которые лежали рядом с нами. Я же вместе с Ратом высунулись совсем немного из-за укрытия и начали стрелять по третьему ярусу напротив нас. Стрелять по другим без щитов было бы самоубийством, учитывая, что третий ярус противник заполнялся людьми без остановок. Этот театр им был слишком важным для их наступления. Через него проходил ближайший путь к магистрали. Мы должны были держаться тут столько, сколько нам скажут. Выстрел. Лазер прожигает маску противогаза цели, и та падает. Выстрел. Человек в явно строительной каске падает. Лазган разряжен. Приходится перезаряжать его последние батареи, после чего вновь начинаю стрелять. Выстрел. Какой-то молодой лысый парень, в одних только наушниках и респираторе. Выстрел. Боец в шлеме и противогазе СПО. Вспышка. Яркая, красная. Боль пронзает голову, слева, ближе к лбу. Горячо. Очень горячо. Мгновение, и я в укрытии, пытаясь отдышаться, пока Рингер продолжил снимать с меня батареи для щитов. «В каску попало», — прокричал парень, смотря на меня. «Прожгло? Похоже, да, но жить буду», — ответил я громко. Боль, скорее всего, была от ожога кожи головы. Однако, череп был металлический. Мощности прожечь его не хватило. Спустя секунд 10 Вимол все же смог поставить мне первую батарею, после чего я активировал щит. 100%. Теперь можно было воевать нормально. Все три яруса были уже заполнены бунтовщиками. Только на третьем их был с десяток. На втором и первом примерно столько же. Единственное, что нас спасало, это то, что они стреляли куда хуже и почти не имели лазганов. Я вновь открыл огонь, убивая бунтовщиков одного за другим. В этот же момент из оркестровой ямы в сторону парадного входа устремилась очередь лазерных выстрелов. Это был Гихьян. Добрался наконец-то. 67%, 65%, 63%. Щит мне, как и всем остальным, отстреливали довольно сильно. Порой стреляли сразу двое, и нам приходилось успевать убить их до того, как они сделают что-то серьезное. Только вот они, в свою очередь, стреляли по нам и сразу же скрывались, а потом вновь выпрыгивали и продолжали стрелять. Все это создавало нам проблемы. «Отставить огонь!» — приказал я всем своим. «Приготовить гранатометы, нужно их проредить». Все четверо вместе со мной скрылись в укрытиях, активировав уже заряженные подствольники. «Давай!» — я поставил лазган на парапет, высунув только голову, прицелился и нажал на второй спуск. Толчок в плечо. Впереди мелькают несколько вспышек, за которыми следуют громкие взрывы. Бунтовщики прекращают стрелять, многие падают в укрытие, другие же становятся жертвами лазерного огня от гвардейцев на нашем этаже. «Еще!» — приказываю я, доставая новую гранату и всовывая ее максимально глубоко в подствольник. «Прицел!» — выстрел. «Взрыв!» — «Еще!» — «Прицел!» — «Выстрел!» — «Взрыв!» Третий ярус практически смолкает, и больше туда не пытаются идти с подкреплениями. «Огонь по второму ярусу! Живо!» — кричу я, вновь заряжая гранату. Несколько взрывов, потом огонь из лазеров до разрядки батареи. Больше уже не было, но, к счастью, рядом с нами был целый ящик, в котором несколько батарей все имелось. Две из них я взял и запихнул себе, одну вставил в лазган. «Щит 3, бастиону. Всем внимание!» Услышал я голос капитана, и это мне сразу же не понравилось. «Всем отходить с боем на позицию 4. Повторяю, всем отходить с боем на позицию 4. Ока, переходите на форт 2. Прием. Какого нахуй?» Чуть было не спросил я по ВОКСу. Приказ означал бросить этот театр и отойти в мебельные мастерские. А это означало, что мы теряем довольно много позиций. «Они там охуели совсем», — злобно произнес Рад. «Мы ж справляемся». С этим я был полностью согласен. «Ока, счету 3. Обратился я напрямую к капитану, запрашиваю обоснование последнего приказа. «Прием. Щит 3, оку. Противник прорвался в нескольких точках. Есть угроза полного окружения бастиона. Приказ поступил от щита главного. Прием». «Да блять, было неприятно это осознавать. Мы обороняли этот театр уже около часа, у нас нормально получалось это делать, однако теперь нам нужно было отступить, потому что где-то еще не справились». «Принято, щит 3. Начинаем выполнение приказа». «Прием», — ответил я, смирившись с происходящим. «Парни, отходим с боем, приказ главного. Мы уходим последними в форт 2. Гихьян, встречаемся там». Все быстро ответили, что поняли приказ. Я вновь посмотрел на третий ярус. Солдат-бунтовщиков там становилось все больше и больше. Прекращать атаки они были не намерены. «Насколько же сильно вы хотите победить?» — подумал я про себя. Подобное упорство меня начинало все сильнее удивлять. В это же время гвардейцы, что находились вместе с нами на третьем ярусе, начали уходить, захватив с собой всех раненых, что тут были, а также все запасы батареи и гранат, которые нам принесли подносчики. С убитых к этому времени уже успели снять всю броню и забрать оружие. Этим занимались солдаты СПО, которых успели сюда притащить. Они на такое годились в самый раз. «Ну что ж, парни, напоследок. Гранатометами. Огонь. Прицел. Выстрел». Несколько взрывов на третьем ярусе. Затем все начинают стрелять, убивая или же заставляя залечь за спасительный парапет. Больше оттуда никто не стреляет, и мы начинаем стрелять по второму ярусу. Там бунтовщикам еще хуже, они не могут от нас нормально спрятаться, потому им приходится просто сбегать. У некоторых это даже получается сделать, но остальные погибают.